О, друг, тебя Господь зовет, Он говорит, тебе лишь одного не достает. Ты по наружности отдал всего себя, но в сердце все же нету места для Христа. Ты говоришь, что служишь всей душой, что Он и пастырь, и спаситель твой, но почему Он в сердце не живет? Да, одного тебе не достает. В собрании ходишь ты и слушаешь порой, но почему нет жизни, друг, святой? И почему тебя так мир влечет? Да, одного тебе не достает. Ты, может быть, и молишься всегда, но сухо как-то, без любви, огня. Ты, как смоковница зеленая, цветешь, тебе лишь одного плодов не достает. Порою ты и Библию возьмешь, прочтя забудешь и опять прочтешь. Тебя Спаситель все еще зовет, Он говорит, тебе лишь одного не достает. Все, что имеешь ты, чем хвалишься всегда, не радует меня. Одно хочу лишь я, чтоб ты отдал навеки сердце мне. Вот что теперь не достает тебе. Проверь, мой друг, себя, быть может, и слова Христа к тебе относятся. И ты отдай все сердце навсегда для Иисуса Господа Христа. Аминь.